Их яростный писк вызывал у меня нервную дрожь. Во многих каменных домах были устроены ниши с железными дверями и глазком.